Потому что, знаете, я на этом месте для того, чтобы озвучить слова нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарен Господу Богу, что мы на этом месте сегодня можем прославить имя Господа Иисуса. Сегодня у нас главная мысль, главная тема, это тема Духа Святого. Правда? Тема о Духе Святом, который пребывает с нами, который пребывает в нас и на нас. Слава Богу! Я сегодня вас всех приветствую, вы знаете, с великим праздником сошествия Духа Святого на всех спасенных и на всех святых людей. Сие обетование принадлежит всем, кто принимает Святую Троицу. Пусть Бог благословит сегодня. Вы знаете, когда на этой неделе... Я никогда так не доверился Духу Святому, как на этой неделе. Мы на этой неделе, я преподавал, вы знаете, такое маленькое свидетельство. Я хочу сказать, преподавал хлебопреломление. Одной сестре, второй сестре, третьей сестре. Вы знаете, мы ехали с сестрами в машине, и у нас там в одном, знаете, месте останавливают полицаи. И когда я открыл стекло, говорит, выходите, вы все пьяные. А вы знаете, там глоточек. И когда я открыл, и говорит, мы на вас будем, кажем, писать это самое, составлять акт и передавать ваше дело в суд. Это заберут ваши права, заберут машину, могут забрать. Вы знаете, но я так свободен. Сестры говорят, слушай, надо, говорить, каже, барбарис жевать. Я говорю, най, нет. Жвачку, нет. Я священник. Я все делаю по закону моего Господа Иисуса Христа. И куда я, вы знаете, вышел, он говорит, я сейчас буду на вас оформлять это дело, но я почувствовал, знаете, как сошел на меня Господь Духом Святым, и я думал, что мне сказать? Я, знаете, что Бог положил первую мысль, ваши суды, но суд Господа Бога, он за мной. Я все делаю правильно. Мы преподаем, я говорю, вот еще едем к одной нашей кажу сестре, красавице нашей, преподавать еще. И кажу, обратно будем принимать по глотку. Я не алкоголик, я не пьяница. И вы знаете, Господь такую чудную работу сделал. Он меня отпустил, а я его благословил. Я благодарю моего Господа, когда он возносился на небо. Я вам скажу, да, там написано, что он благословил. Кого? Учеников. Нет, он всех благословил, и нас в том числе благословил, правда? И Божье благословение, оно сегодня принадлежит нам. Аллилуйя! Когда Господь говорил ученикам, что иду готовить место, он не сказал, что ученикам, а всем. Аллилуйя! Куда Господь, знаете, обещал, каже, Святого Духа, он говорил ученикам, ждите обещанного. И они ждали обещанного. И что вы хотите сказать? Это ученикам принадлежит, всем спасенным принадлежит. И я сегодня благодарен моему Господу Богу за Духа Святого. Особенно, вы знаете, он меня поддержал. Никакие бумаги, никакие протоколы, вы знаете, он не складывал на меня. Я сказал, я священник Господа Бога, и я выполняю миссию тоже Господа. А если вы можете своей стороны, простите меня. И он говорит, прощаю. Возьмите на следующий раз себе водителя и пусть возит. Кажу, надо жену учить. Дорогая церковь, как хорошо положиться на Духа Святого. Я вспоминаю, знаете, первые свои шаги, когда я уверовал, я был в Таллине. Я еще Бога не знал до конца, не знал и не понимал. Но меня Господь там вместе с баптистами крестил Духом Святым. Слава Богу! И вы знаете, и с тех пор я неизменный Богу, потому что Он неизменный мне. И я такой люблю Бога, и такому я Господу служу. И вы знаете, когда я был в Таллине, Господь коснулся тех людей, кто не был крещен Духом Святым. Были хоры. Вы знаете, никогда не забуду, с города Кременчук, Баптистская церковь. Они говорили, знаете, новыми мовами, которая школа, не институт, не богослужение. условия не дала, но дал мой Господь, аллилуйя. И я, знаете, может быть, мы не понимаем этих языков, но этот язык знает Господь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И сегодня, вы знаете, это обетование принадлежит всем, кто сегодня не крещен Духом Святым. Дорогой брат и дорогая сестра, дорогие друзья, знаете, благодать Божия здесь. Аллилуйя! Ветер Божий здесь, шум Божий здесь. И вы знаете, и языки от Господа тоже здесь. Это все от Господа. Шум был от Бога, ветер был от Бога, язык был от Бога, и благодать была от Бога. И сегодня, если ты веришь в Иисуса Христа, то это обетование принадлежит всем спасенным людям, и кто призовет имя Бога. Мы сегодня спасены, мы сегодня крещены, облечены в силу Духа Святого. И смотрю сегодня на вас, знаете, и смотрю на вас, как на знамение Божие. Люди, которые приняли Духа Истины, люди, которые приняли Духа Утешителя, люди, которые приняли Слово Божие и Божью благодать. Это вы, это я. Слава нашему Господу! И сегодня тот Утешитель, который сегодня с нами, Писание говорит, Он пребудет с вами во век и во все дни. Слава нашему Господу! Иисус, знаете, говорил, что этот мир не может принять Святого Духа, потому что он его что? Не видит его, и он не знает его. А Писание говорит, а вы знаете, прославьте Господа Бога. Иисус Христос тоже говорил, знаете, вы не знаете, кому кланяетесь, а мы знаем. И я сегодня благодарен Господу, что я знаю Духа Святого и его благодать. Я знаю его благословение, я знаю его присутствие каждый день со мною, ибо Иисус Христос во мне. И я ныне благодарен Господу Богу, что Он мое сердце сделал чистым сердцем. Для чего? Для того, чтобы Господь Духом Святым поселился туда и там пребывал. Это в твоем сердце. И сегодня Господь с нами, и Он сегодня в тебе, и Он сегодня во мне. И Писание говорит, а вы, кажется, не знаете его, ибо он, как вы не знаете его, но мы знаем. И когда мы читаем Иоанна 14 главу 17 стихом, то Слово Божие так пишет, Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Слава нашему Господу! Сегодня Господь здесь, и присутствие Духа Святого сегодня, вы знаете, на этом месте. И когда Господь меня крестил Духом Святым, вы знаете, в Таллине я принял Господа Бога в эти годы молодые. Пошел, отслужил эту советскую армию, вы знаете, носил эти погоны. Степан Антонович там было, советская армия написано. То я всегда подполковник говорю. Он говорит, тебя, кажет, погоны только говорят, что ты, кажет, это самое, советская армия. Я говорю, да нет. То, кажу, я по-другому перевожу. Там написано Степан Антонович. Дорогие братья и сестры, вы знаете, Господь был там со мною. Хоть что мне не делали. Суды были, судили меня. И я, знаете, просидел, вы знаете, в городе Мукачево просидел этих 48 суток, потому что я не принял присягу. Зато меня судили. Но я благодарен Богу. Меня Бог и там оправдал. Меня Бог там защитил. Вы знаете, без всякого суда я веровал в Иисуса Христа. Я познал и сказал, Господи, когда я приду с этой армией, я Тебе буду служить во все дни и до скончания. Я благодарен Господу Богу. Вы знаете, 2 года назад, я помню, проповедовал, и когда меня схватило сердечко на этом месте, Господь мне дал, знаете, новое обновление, и Он меня исцелил, и я благодарен. По вашей молитве, это все работа Духа Святого. Святого. И сегодня Духа Святого работа исцелять людей, правда? Освобождать людей. Сегодня Духа Святого утешать, брать тебя на руки, куда тебе тяжело. И Он твой утешитель. Доверься Духу Святому и помазанию. Божья благодать на этом месте. Вы знаете, я чувствую присутствие и помазание Бога. Оно с тобою, оно внутри тебя. Исполняйся, ищи Его, и Господь тебя благословит. И сегодня я благодарен даже за свое тело, потому что мое тело принадлежит Господу Богу. Так мы читаем Писание. Об этом говорит, вы знаете, апостол Павел. Не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего в вас, Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои. И я сегодня скажу всем, мы не свои, но мы, знаете, Писание говорит, ибо вы куплены драгоценную кровью Иисуса Христа. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божий. Я хочу всем сегодня сказать, дорогие братья и сестры, мы принадлежим Господу. Не себе, но принадлежим Господу, Богу сущему на небесах. Слава Ему! Ибо мы омылись, мы освятились, мы оправдались именем нашего Господа Иисуса Христа и именем Духа Бога нашего. Слава Ему! Дорогой брат и дорогая сестра, ты принадлежишь вместе своим сердцем и своим телом Господу Богу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пусть сегодня Господь говорит Духом Святым на этом месте. Пусть сегодня благодать наполнит твое сердце, мое сердце и твою семью. Сегодня время, вы знаете, облекаться в силу Духа Святого. Потому, когда читаешь Священное Писание, вы знаете, это хорошо, когда Господь дает силу для победы. Вы знаете, охраняет нас от греха и беззакония. Но главная тема сегодня – Дух Святой готовит церковь к восхищению. Ты сам не сможешь приготовиться, если не Дух Святой. И сегодня дай место Духу Святому, чтобы сегодня Господь, знаете, проговорил тебе, проговорил мне, что Господь готовит церковь свою восхищению. И придет царь славы, который возносился во славе, и придет царь славы за церковью своею. Дорогая церковь и дорогие братья, я всех благословляю вас именем Господа Бога Иисуса Христа. Ваш дух и ваше тело принадлежит Господу Богу. Я сказал, Господь, если я закончу свою армию, я обязательно буду служить Тебе. Господь сделал много моей жизни. Вы знаете, много было проблем, но все проблемы взял на Себя Господь. Аллилуйя! Он мой утешитель, Он мой целитель, и Он мой благословитель. И я сегодня всех вас благословляю именем нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Дух Святой сегодня утешает. Пусть сегодня Дух Святой благословляет левитов, знаете, служителей, каждого сегодня из нас, потому что мы люди Нового Завета. Мы приняли, знаете, благодать Господа, и мы приняли истину Его и Его утешение. Да направится, знаете, наши мысли, наши взоры ныне к Господу Богу и прослав, даже если сидишь, прослав мысленно Иисуса Христа. Подними свои взоры вместе с мыслями и скажи, Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя за Духа Святого и за Твое помазание и за Твою благодать. Пусть Господь прибудет сегодня со всеми вами, со мною, с вами, везде, и пусть Бог хранит на путях ваших. Аминь.